«Мне нужно сбежать». Он немедленно попытался прорваться сквозь пространство время и убежать. «В чем дело? Почему я не могу убежать?» Он почувствовал, что пространство вокруг него было полностью запечатано. Чего он не знал, так это того, что да, Омега Мечанина позволяла ему легко прорваться сквозь пространство время, даже на третьей стадии. Теперь, когда Нин достиг четвертой стадии, его Да Иньян Да Омега Меча дало ему чрезвычайно мощный контроль над пространством временем, позволив ему полностью подавить его. Только тот, чье Да превосходило Да Нина в этом отношении, сможет прорваться сквозь пространство время. И больше никто. Превзойти Нина, возможно, только гегемон сможет это сделать. Мои сокровища. Император Ночная Мгла немедленно попытался активировать свои сокровища, предназначенные для бегства, но было слишком поздно. Уничтожить. Нин превратился в полосу света, которая напала на императора Ночную Мглу. Одновременно он использовал свою технику уничтожителя сердечной силы. Свист. Беззвучный уничтожитель мгновенно разрезал пустоту и ударил в бегущий черный туман. Император Ночная Мгла чувствовал ужас. Уничтожитель проник прямо в его душу и истинную душу. Нынешняя сердечная сила Нина была на совершенно другом уровне, чем раньше. Скорее всего, обычный верховный Дао-лорд не сможет ей противостоять. Тем не менее, император Ночная Мгла был человеком, который полагался на мерзкие приемы, чтобы стать вечным императором, и он жил очень долго. Поэтому его Дао-сердце было чрезвычайно сильным, и он смог выдержать удар Нина. Свист. За уничтожителем сердечной силы немедленно последовало искусство Звезда Мечты. На этот раз император Ночная Мгла не смог выдержать атаку. Он был втянут в иллюзорный мир. Неистово бегущий черный туман внезапно резко замедлился, и туман даже начал медленно конденсироваться. Очевидно, разум императора Ночной Мглы был поглощен иллюзиями. Без разума, контролирующего его неуязвимую форму, он начал медленно рассеиваться. Умри. К настоящему времени Нин уже догнал его, и он не проявил пощады, нанеся смертельный удар всеми шестью северными падужными мечами. Небесный разрушитель Да Омега Меча. Сердечный меч, позиция 12, поток меча. Каждый из мечей Нина действительно казался приливной волной силы, похожей на извергающийся вулкан. Удары гремели в черном тумане, и именно в этот смертельно опасный момент сильное Дао сердце императора Ночной Мглы, наконец, позволило ему освободиться от иллюзий. Что происходит? В этот самый момент, когда он освободился от иллюзии и обрел ясность ума, император Ночная Мгла увидел, как шесть ужасающих цунами метнулись к нему. Император Ночная Мгла мгновенно почувствовал отчаяние, его неуязвимая форма начала распадаться от натиска этой ужасающей атаки. Прежде чем он пришел в себя, он уже потерял в общей сложности 30% своей неуязвимой формы. Теперь он пришел в сознание, правда, хотя он стремился защищаться, он понял, что он был полностью не способен противостоять этой убийственной атаке. «Император, ты солгал мне. Ты сказал, что он немного слабее тебя, он намного сильнее тебя. Даже моя неуязвимая форма не выдержит его ударов. Он определенно на уровне высшего архонта. Скорее всего, только два лидера союза Дао находятся на одном уровне с ним». Император Ночная Мгла пришел в отчаяние. Он был совершенно не способен защищаться от этого типа позиции меча, и его неуязвимая форма была не способна уничтожить силу этой атаки. Он мог только выдержать ее. Это было очень похоже на то, как неуязвимая форма лорда секты могла защищать его только от 10 или около того ударов архонта шелкового снега, прежде чем лорд секты погибнет. Неуязвимая форма императора Ночной Мглы была немного лучше, чем у лорда секты, но эти шесть, которые Нин только что нанес, они были просто ужасающими. Император Ночная Мгла вообще не мог им противостоять. Свист. Нин ударил с невероятной скоростью. Шесть цунами меча пронеслись сквозь черный туман, полностью уничтожив его. Император Ночная Мгла продолжал бороться перед лицом смерти, но все было безрезультатно. Он был уничтожен. Император Ночная Мгла, легендарный демон, проживший бесчисленные годы, погиб от рук Цзинина. Он стал первым человеком, который потерял свою жизнь, когда Нин открыл свою истинную силу Вселенной. XMM. Мечи полетели обратно в ножны, совершенно чистые и ничем не окрашенные. Все снова было спокойно. Все исчезло. Единственным оставшимся там, был Нин в белом одеянии. В чем дело? Что это был за огромный мир света меча? Да, лорды, ответственные за наблюдение за выходом из туннеля у звезды «Летающая пыль», подняли головы. Они наблюдали за великой битвой в небе. Все они видели, как Нин столкнулся с императором ночной мглой в пустоте, после чего началось сражение. Что касается именно того, что произошло в битве, этого они не могли рассмотреть ясно. Они видели только бесчисленные полосы света меча, генерируемые огромным миром хаоса иньян. Вскоре мир света меча исчез, и император ночная мгла исчез вместе с ним. Остался только Нин в белом одеянии. Пора уходить. Нин разорвал пространство-время и ушел. Где император ночная мгла? Я видел императора ночную мглу всего несколько секунд назад. Почему он внезапно исчез? Мог ли император ночная мгла быть побежден? Должно быть так. Вероятно, он потерпел поражение и знал, что не может победить Черного Севера, поэтому он сразу же бежал. Так решил Дао-лорд со звезды Летающая Пыль. Никто из них не осмелился поверить, что император ночная мгла был убит. Император ночная мгла жил слишком долго, в конце концов. Убить такую старую фигуру, как он, было бы слишком сложно. Скорее всего, только немногие, кто действительно стоял на пике власти на бесконечных территориях, имели шанс убить его. Однако, по правде говоря, Нин уже стоял на истинном пике власти в бесконечных территориях. Он уже был ровней двум лидерам Союза Дао. Во дворце внутри священного города Шелкового Снега, четыре фигуры сидели вокруг стола. Это были аватары императора Шелкового Снега и трех императоров, которых он отправил на эту миссию. Их аватары были собраны здесь для мгновенного общения друг с другом. «Брат Ночная Мгла, все, что тебе нужно сделать, это ненадолго связать его». Аватар Архонта Шелкового Снега чувствовал себя довольно расслабленно и непринужденно. «Ха-ха, легко». Аватар Императора Ночной Мглы тоже засмеялся. Спустя мгновение лицо Императора Ночной Мглы побледнело. Что случилось? Архонт Шелковый Снег и другие были поражены. Он, заговорил аватар Императора Ночной Мглы, но его глаза стали мутными и отстраненными, когда он впал в оцепенение. Очевидно, он только что оказался в ловушке иллюзий Нина. Спустя несколько мгновений император Ночная Мгла снова обрел ясность ума. Выражение ужаса и ненависти появилось на его лице, когда он бросил на Шелкового Снега ядовитый взгляд и зарычал: «Ты солгал». Но прежде чем он закончил говорить, его аура полностью исчезла. Смерть истинного тела привела и к смерти аватара. Аватар императора Ночной Мглы рухнул на бок и упал со стула на землю. Это заставило Архонта и двух других императоров побледнеть. Он умер. Архонт был ошеломлен. Как это возможно? Как мог император Ночная Мгла погибнуть? Два других императора тоже побледнели. Император Ночная Мгла жил слишком долго. Он уже был императором много лет назад, когда Архонт Шелковый Снег пытался совершить свое слияние Дао. У такого старика, как он, конечно, было много могущественных способностей к выживанию, а он погиб просто так, от рук Дао-лорда. Лицо Архонта было перекошено. После нескольких минут молчания он сказал: «Брат Ночная Мгла был на мгновение шокирован. Он, вероятно, попал в иллюзию. Скорее всего, после выздоровления у него не было достаточно времени, чтобы активировать свою неуязвимую форму, прежде чем Цзинин убил его». Так и было. Два других императора кивнули. Никто из них не мог поверить, что император Ночная Мгла мог быть убит, пока его неуязвимая форма была активна. Кроме того, они сами убедились, что император Ночная Мгла действительно впал в иллюзию. «В любом случае император Ночная Мгла погиб», — тихо сказала рыжеволосая женщина в красной мантии. Полное молчание встретило ее слова. «Он действительно был убит. Возвышенный император Ночная погиб вот так, от рук Дао-лорда. Его иллюзии на самом деле ведь не так сильны», — тихо пробормотал Шелковый Снег. «В прошлый раз, когда мы сражались, он не был таким сильным. Мог ли он придумать еще более глубокую технику иллюзий? Южная перьевая песня Дао-лорда Перьевой, например, могла бы повлиять на императора Ночную Мглу. Иллюзии Нина на самом деле не были такими глубокими, но его сердечный мир достиг гораздо более высокого уровня, и поэтому его иллюзии стали намного сильнее, чем раньше. Полечу сейчас прямо к звезде Летающая Пыль». Маслянистые зеленые глаза Архонта Шелкового Снега вспыхнули. «Я не позволю ему сбежать». Свист. Архонт Шелковый Снег был настолько взбешен, что немедленно разогнал свой королевский корабль, рванув к звезде Летающая Пыль. «Где же? Где он?» Белые брови тощего, одетого в белоснежную одежду старика, затрепетали. Он сверлил окружающую пустоту маслянисто-зелеными глазами. «Где же Дао-лорд Черный Север? Почему я не чувствую его?» «Сбежал. Ты убил императора Ночную Мглу. Я ни за что не позволю тебе сбежать». Архонт был в ярости, но он понятия не имел, что после убийства императора Ночной Мглы Нин немедленно полетел в священный город Шелковый Снег на максимальной скорости. Том 36, глава 10. Прибытие в город Шелковый Снег. Священный город был чрезвычайно красивым местом. Как здорово! Два Дао-лорда летели бок о бок, издалека глядя на город Шелковый Снег. Священный город состоял из бесчисленных дворцов и поместий, которые были связаны друг с другом. Каждый из дворцов был построен на облаке. Это действительно было невероятно красиво. Кроме того, Шелковый Снег был покрыт бесчисленным количеством летающих снежинок. Это придавало ему первозданный и священный вид. Старший брат Железный, разве ты не говорил, что город Шелковый Снег является одним из восьми священных городов и управляется кровожадным дворцовым злодеем Шелковым Снегом? Что послушники демонического дворца невероятно злые и демонические по своей природе, что все они страшные грешники? Неужели эти демоны хранители этого прекрасного священного города? Мысленно спросил молодой Дао-лорд в лиловой одежде. Ха-ха, ни о чем нельзя судить по внешнему виду. Мускулистый Дао-лорд Железный в тяжелой броне засмеялся, мысленно добавив: демонический дворец Шелкового Снега действительно является чрезвычайно злобной сектой. Пху, это все-таки их дом, один из восьми священных городов Союза Дао. Они, естественно, должны заботиться о нем. Посмотри на этот снег, как красиво он дрейфует в воздухе, правда, но среди культиваторов бытует легенда о том, что каждая из снежинок, дрейфующих по городу, соткана из крови бесчисленных жертв. Юноша в лиловом смотрел на красивый снег, плывущий по небу. Когда он подумал о том, сколько было пролито крови, его лицо слегка побледнело. Лиловое пламя, ты, новый Дао-лорд, это твой первый визит в священный город. Дао-лорд Железный продолжал лететь вперед, объясняя издалека. Я расскажу тебе о некоторых правилах священного города. Посмотри на эти дворцы вон там. Пока ты находишься в зоне действия этих барьеров, любое насилие и боевые действия запрещены, независимо от того, насколько ты силен. Если ты нападешь на кого-то, это будет означать, что ты бросаешь вызов авторитету Союзу Дао и бросаешь вызов авторитету демонического дворца Шелкового Снега. Будучи правителями этого священного города, они отправят большое количество главных сил, чтобы убить любого, кто нарушает законы. Юноша в лиловой одежде поспешно кивнул, услышав это. Таким образом, священные города находятся в полной безопасности. Множество дао-лордов поселились в них и занимаются уединенной медитацией, потому что даже бичные императоры не посмеют нарушить правила, сказал Дао-лорд Железный. Понятно. Юноша снова кивнул. Нарушить правила, бросить вызов самому Шелковому Снегу, провоцировать союз Дао, новый Дао-лорд, как он, даже осмелится бы представить себе такое. За пределами барьеров, окружающих дворцы, все является честной игрой, сказал Дао-лорд Железный. Вот почему мы должны быть осторожными. Я просто буду следовать за тобой, старший брат Железный, сказал Дао-лорд в лиловом. Затем он с любопытством спросил, были ли когда-нибудь крупные державы, которые могли бы затеять борьбу в священном городе и нарушить его правила. Три легендарных гегемона определенно осмелились бы на такое, сказал Дао-лорд Железный. А в союзе Дао действительно идут междоусобицы. Союз Дао просто слишком велик, поэтому и среди его самых влиятельных организаций немало борьбы. Архонт Шелковый Снег – известный убийца, и большое количество императоров, подданных Союза Дао, погибло от его рук. Свое правление этим священным городом он получил с помощью бойни и убийств. Он даже переименовал его в Шелковый Снег, когда пришел сюда. У всех восьми священных городов была очень длинная история. Время от времени их правители менялись. Например, перед тем, как Архонт Шелковый Снег преуспел в своем слиянии Дао, этот город управлялся другой организацией и имел другое имя. Приход в город Шелкового Снега притянул сюда множество грешников, которые последовали за ним, дав ему мощную поддержку. В результате он смог взять под контроль этот священный город. Старший брат Железный, смотри, быстрее. Лицо молодого человека в лиловой одежде побледнело, когда он указал в сторону. Озадаченный Дао-лорд Железный проследил за его взглядом. Издалека они наблюдали, как в космосе появилась чернильно-черный разрыв. Юноша в белом с черными ножнами на спине вышел из пространственного разрыва. Юноша смотрел вдаль, оглядывая местность вокруг себя. Волна ужасающей силы обрушилась на регион. Это была огромная проекция сердечного мира, и она мгновенно обрушилась на весь священный город Шелковый Снег. Что? Лица юноши в лиловом и Дао-лорда Железного стали пепельными. Когда они взглянули на проекцию сердечного мира вокруг себя, они испытали чувство ужаса, которое шло из глубин их душ. Сила проекции сердечного мира еще не была по-настоящему раскрыта, но даже этого было достаточно, чтобы вызвать ужас. Если сила была раскрыта, они знали, что они будут немедленно уничтожены. Их ощущения были правильными. Учитывая, насколько сильна была проекция сердечного мира Цзинина, даже вечные императоры побледнели бы, осознав ее силу, не говоря уже о Даолордах. Кто это? Кто осмелится подавить священный город? Кто осмелится бросить вызов нам, дворцу демонов Шелкового Снега? Дворец демонов был расположен в одном конкретном углу города Шелковый Снег, и ауры огромной силы мгновенно взлетели в небо, начали вылетать различные фигуры. Их лидером был аватар Архонта Шелкового Снега. За ним были другие императоры. Некоторые из императоров были здесь лично, у некоторых были здесь свои аватары. В общей сложности впечатляющая процессия состояла из более, чем 20 императоров. Это была ужасающая мощь. «Шелковый снег!» — холодно крикнул юноша в белом. Его голос сотрясал небо и землю. «В чем дело? Что это? Почему появилось так много императоров?» Появилось множество даолордов, которые находились в уединенной медитации в своем личном имении, а также различные слуги и более слабые культиваторы мирового уровня, находившиеся в некоторых общественных дворцах. Они все подняли головы, ошеломленно с любопытством наблюдая за тем, что происходит издалека. Скорее всего, такого они никогда больше не увидят. Юноша в белом сражался против 20 с лишним вечных императоров во главе с Архонтом. Обе стороны смотрели друг на друга издалека. Старший брат Железный, разве ты не сказал, что это место очень безопасное, что только гегемоны и самые элитные организации в Союзе Даа осмелятся бросить вызов дворцу демонов Шелкового Снега? Юноша в лиловом был ошеломлен. Очень немногие осмеливаются бросить им вызов, но это не значит, что таких нет. Да, лорд Железный тоже был довольно сильно шокирован. Он поспешно оттащил своего брата и спрятался в одном из близлежащих дворцов, который находился на территории, защищенной барьерами. Давай спрячемся, пока не попали в битву между такими великими державами. Да уж, юноша в лиловой одежде был очень взволнован. Эй, разве этот молодой человек в белых одеждах не да, лорд Черный Север? Раздался голос неподалеку. Это был один из наблюдавших. О, верно. Да, лорд Железный был ошеломлен и озадачен, наблюдая за ним издали. Он выглядит так же, как и в разведывательном отчете, который я приобрел. Этот юноша в белом, да, лорд Черный Север. Как же получилось, что он осмелился бросить вызов дворцу демонов Шелкового Снега? Неважно, насколько могуществен да, лорд, он даже не близок к мощи архонтов священных городов. Это просто невероятно. Старший брат Железный, этот парень действительно... «Да, лорд Черный Свивер», — с любопытством спросил юноша в лиловом. «Судя по его внешнему виду, должно быть он, но да, лорду Черному Северу нет смысла бросать вызов всему дворцу демонов Шелкового Снега. Да, лорд Железный был озадачен. Я не особо уверен, действительно ли это да, лорд Черный Север. Но в этот момент, Черный Север, ты действительно, самоубийца», — заревел лидер этой отдаленной группы вечных императоров, Архонт Шелковый Снег. Его голос эхом прокатился по всему миру. Все бесчисленные культиваторы в городе Шелковый Снег сразу поняли, что юноша в белом и на самом деле был легендарным Даолордом Черным Севером. Это невероятно. Даолорд на самом деле осмеливается бросить вызов всему дворцу демонов Шелкового Снега таким доминирующим образом. Это одна из 8 организаций, правящих священными городами. Даолорд Черный Север, он абсолютно невероятен. Какой смелый человек. Даже если он потерпит поражение, я все равно буду им восхищаться. Бесчисленные культиваторы ахали от страха и трепета. Многие из них, естественно, встали на сторону Нина. Так было потому, что независимо от того, сколько они тренировались, стать вечными императорами для них было почти недостижимой мечтой. В лучшем случае они станут даолордами 4-й ступени, поэтому они были сильно взволнованы тем, что Даолорд осмелился бросить вызов дворцу демонов. Трепет бежал по их венам от одной этой мысли. Да, мы, Даолорды, довольно-таки слабые, но самые сильные из нас, самые сильные Даолорды, все же осмеливаются бросать вызовы даже правителям священных городов. Бесчисленные наблюдавшие культиваторы мысленно поддерживали Нина. Однако, все они были уверены, что у Даолорда Черного Севера не было шансов на победу. Даже его шансы выжить сейчас крайне малы. Нин летел здесь на максимальной скорости. Учитывая его высокий уровень понимания Даа, он смог прорваться сквозь еще большие расстояния в пространстве времени. Наконец, он достиг священного города Шелкового Снега и сразу же без колебаний опустил проекцию своего сердечного мира. Он хотел немедленно продемонстрировать свою мощь. Мгновенно навстречу ему вылетело целое множество вечных императоров. Он насчитал в общей сложности 26. Однако Нин чувствовал, что большинство из них были просто аватарами. Даже их лидер, Архонт Шелковый Снег, был просто аватаром. «Шелковый Снег!» — крикнул Нин. Перед удивительной, далекой группой вечных императоров, стоявших в воздухе, был их лидер, Архонт Шелковый Снег. Он, однако, глазам своим не верил. Он не мог поверить, что Нин пришел в его штаб-квартиру, чтобы напасть на него. Он что, самоубийца? Спустя несколько мгновений Архонт рассмеялся. «Черный Север, ты действительно самоубийца. Если ты думаешь, что сможешь убить меня, давай, попробуй». Нин перевел взгляд на группу вечных императоров, каждый из которых излучал свою мощную ауру. Нин улыбнулся. «Все сразу планируете напасть? Это тоже хорошо. Мне будет весело поколотить сразу 26 императоров». Том 36, глава 11. Необъяснимо проекция Нина опустилась на весь священный город, поэтому его голос, естественно, отражался здесь повсеместно. По правде говоря, дворец демонов Шелковый Снег хотел как можно быстрее сдержать и минимизировать результаты вторжения. Они потеряли бы свое лицо, даже если бы они в конце концов убили его. Естественно, они хотели, чтобы об этом знало как можно меньше людей. Как только спустилась проекция Нина, они поняли, что невозможно будет сохранить это в секрете. Нин, однако, хотел убить комара, но не разбрызгать кровь. Он хотел, чтобы все знали, насколько могущественным он стал. Естественно, он не хотел ничего хранить в секрете. Абсолютное доминирование. Впечатляюще. Я разволновался, только послушав его слова. А что будет, если я буду сражаться с 20 вечными императорами в одиночку? Даже такая смерть будет почетной. Да, лорды никогда не были таким могущественными, верно? Их кровь начинала кипеть от волнения, когда они слышали слова Нина. Да, лорд просто не мог вести себя как Нин. Это дорогого стоило. Да, лорд Черный Север на самом деле напал на священный город Шелковый Снег. Он будет сражаться с 26 императорами из дворца демонов Шелкового Снега. Битва скоро начнется. Вероятно, это последний бой, в котором будет сражаться да, лорд Черный Север. Вероятно, он умрет здесь. Двигайтесь, вперед, вперед. Если вы не успеете сюда вовремя, вы не сможете увидеть эту битву. Вести разлетались быстро. Новости об этом невероятном событии почти мгновенно распространились среди самых элитных организаций бесконечных территорий. Что? Гегемон Яркий Берег тоже был шокирован, когда услышал это. Он на самом деле напал на дворец демонов Шелкового Снега, он же Дайлорд. Что дало ему такую уверенность? Он на самом деле напал на дворец демонов Шелкового Снега, император Анчин и другие императоры Вечных также были в шоке. Они лихорадочно искали следы Нина, желая убить его и забрать это уникальное кроваво-плодовое дерево Амнигеддон. Да, лорд Черный Север, что, черт возьми, случилось? Он сошел с ума, или у него есть какой-то особый предмет, на который он планирует полагаться? Но он же всего лишь да, лорд, и он бросил вызов одному из 8 священных городов. Пойдем, быстрее, пойдем посмотрим, мне пора. Император Затерянный Остров спешно приготовился к отъезду. Мой аватар будет сопровождать тебя. Я хочу увидеть своими глазами, что задумал этот чудак Черный Север. Хотя император Анчин всегда стоял на страже Вечного Королевства, даже он решил отослать своего аватара, чтобы посмотреть этот бой. Новости быстро распространились по бесконечным территориям. 3 могущественных гегемона, некоторые из более известных императоров и некоторые из отшельников, менее известных императоров, все с любопытством заспешили к городу Шелковый Снег. Никто и никогда не слышал, чтобы Дайлорд осмеливался бросить вызов одному из 8 священных городов. Такого не было за всю историю. Все спешили на место битвы. Увы, расстояние было довольно большим. Чтобы добраться туда, требовалось некоторое время. Довольно смело, даже дерзко, ты действительно думаешь, что ты заслуживаешь того, чтобы все мы, императоры, сплотились, чтобы убить тебя? Мгновенно выкрикнул уродливый император с низко посаженными бровями. Он не знает своих собственных пределов. Он хочет погибнуть под нашей объединенной мощью. Вот мечтатель. Старые вечные императоры с презрением смотрели на далекого юношу в белом. Убить Нина, объединив свои силы, они потеряют свое лицо. Для вечных императоров их репутация имела первостепенное значение. Даже если ты задумал умереть, ты все равно не стоишь того, чтобы это сделали 26 императоров. Холодно рассмеялся Архонт Шелковый Снег. Он оглянулся назад на императора, у которого была пара черных крыльев на спине, и мысленно отправил. Брат гнилой, император Ночная могла погиб от рук Даа-Лорда Черного Севера. Даа-Лорд Черный Север чрезвычайно силен, он лишь немного слабее меня, его иллюзии особенно сильны. Император Ночная Мгла погиб, потому что он поддался иллюзиям Черного Севера. Ты был рожден с огромным умением преодолевать иллюзии. Ты не должны быть восприимчив к его иллюзиям сердечной силы. Иди первым, испытай его силу. Я готов. Император гнилой прищурился, его глаза засияли холодным светом. Брат кровавое облако. Архонт Шелковый Снег отправил еще одно мысленное послание старику в черной мантии, который стоял практически рядом с ним. Да, лорд Черный Север, возможно, чуть слабее меня, но мое истинное тело все еще находится на пути назад из внешнего мира. У моего аватара нет хорошего оружия, а это, вероятно, не подходит для Черного Севера. Из всех присутствующих императоров ты единственный, кто может победить его в лобовом бою. Ты должен решить, как нам поступить с Черным Севером. Император Кровавое Облако был одним из старых чудаков, которые осуществляли теневую поддержку Шелкового Снега. Он был равным Шелковому Снегу по своей силе. У него нет неуязвимой формы, не так ли? Спросил император Кровавое Облако. Нет, с уверенностью ответил Архонт. Он использовал сокровище, чтобы убить Нина, и Нин не проявил неуязвимой формы. Архонт Шелковый Снег был уверен, что у Нина не было неуязвимой формы. Кроме того, он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь разрабатывал неуязвимую форму, основанную на Дао Меча. Увы, он понятия не имел, что в Дао Меча действительно чрезвычайно трудно создать неуязвимую форму, но это было все-таки возможно. После того, как Дао Омега Меча Нина достигла четвертой стадии, он, наконец, приобрел неуязвимую форму без теневую форму. Если у него нет неуязвимой формы, я уверен, что смогу его убить. Император Кровавое Облако кивнул. Я отправляю императора Гнилого пойти первым и проверить его. Наблюдай внимательно, сказал Шелковый Снег. Я готов. От одного только вида группы императоров бесчисленные культиваторы пришли в ужас. Нин их совершенно не настораживал. Да, лорд Черный Север, это ты убил брата Ночную Мглу? Прозвучал холодный голос, за которым появился инопланетянин с черными крыльями, вылетевший из группы и исполненный убийственной злобой. «Да, я». Голос Нина заполнил весь регион, покрытый его проекцией сердечного мира. «А ты, император гнилой, ты решил проститься с жизнью, как это сделал император Ночная Мгла. Если использовать терминологию трех царств, император гнилой принадлежал к категории монстров. Он был рожден как крылатый монстр, рожденный с любовью к употреблению гнилого мяса. У него был чрезвычайно странный и злобный нрав, и его любимым занятием было убивать людей, ждать, пока их тела сгниют, а затем есть их гниющие трупы. Вот и все, он убивал людей, чтобы их съесть. Этот злодей давно оскорбил многих других культиваторов, которые хотели убить его, поэтому он присоединился к дворцу демонов Шелкового Снега. Проститься с жизнью, уж не ты ли меня убьешь? Император гнилой был в ярости. Приготовься умереть. Хммм. Тело Нина слегка замерцало, когда он проявил 3 головы и 6 рук. Затем привел свои 6 северных радужных мечей в готовность. Император гнилой превратился в огромное торнадо из черного тумана. Оно понеслось прямо к Нину. Это была не просто неуязвимая форма. По правде говоря, это была атака, которую император гнилой использовал чаще других. Все, что коснулось этого черного тумана, немедленно исчезло бы без следа. Даже верховные Даа-лорды не смогут противостоять этой атаке. Кроме того, ужасающая иллюзия была скрыта в этом черном тумане. Любой, кто окажется внутри, будет с радостью ждать смерти, даже не догадываясь об этом. Да, лорд Черный Север начал сражаться с императором гнилым. Император гнилой, ужасающий вечный император. Даже высшие Даа-лорды не осмеливаются оскорблять его. Бесчисленные культиваторы в священном городе наблюдали за происходящим. «Подавить!» — холодно крикнул Нин. Ранее сдержанная энергия проекции сердечного мира мгновенно вспыхнула в области, где был расположен черный туман. Страшная проекция сердечного мира была похожа на клетку, которая просто заперла черный туман, в результате скорости его полета резко снизилась. «Пора тебе умереть!» 6 мечей вылетели как приливные волны, неся с собой ауру сильнейшей разрушительной силы. Бесчисленные цунами мечи пронеслись сквозь черный туман. Многие дао-лорды застыли в ужасе. Хотя туман обладал чрезвычайно сильными коррозийными и ядовитыми свойствами, и был наполнен ужасающими иллюзиями, он был не менее эффективен, чем неуязвимая форма императора ночной мглы в плане уменьшения силы вражеских атак. Нет, император гнилой мгновенно почувствовал отчаяние и испуганно закричал. Последнее, что он почувствовал перед тем, как погибнуть, сожаление и ядовитую ненависть к Архонту. Шелковый снег предупредил его, что иллюзии Черного Севера очень сильны, но он сказал, что Черный Север был немного слабее самого Архонта. Гнилой был уверен, что даже если ему придется сражаться с шелковым снегом, он все равно сможет блокировать несколько десятков атак. Да, лорд Черный Север, однако, только что уничтожил его всего одной атакой, слабее, чем шелковый снег. Он был явно намного, намного сильнее. Свист. Его черная туманная форма была полностью уничтожена тенями мечей Нина, и император Гнилой стал вторым императором, погибшим под мечом Нина после решения Нина раскрыть свой блеск. Мир вернулся к своему нормальному состоянию. Нин отозвал свои мечи и отправил их обратно в ножны. Он стоял там в вышине и просто смотрел на 25 пораженных императоров. В частности, на лице Архонта Шелкового Снега было полное недоверие. Он действительно не мог поверить в то, что только что произошло. Еще совсем недавно он полностью доминировал над Дао-лордом Черным Севером. Как этот человек стал таким могущественным, это было совершенно невозможно. Нет, нет, быть этого не может. Архонт Шелковый Снег не мог этого понять. Как мог Дао-лорд быть таким мощным? Прим, переводчика. Друзья, поддержите данное произведение лайком на нашем сайте. Это очень поможет и мотивирует на дальнейшую работу. Спасибо. Том 36, глава 12. В це вместе. Арксент Шелковый Снег и все его вечные императоры были ошеломлены. Они не могли поверить в происходящее. Они привыкли быть превознесенными фигурами в течение бесчисленных лет. Они привыкли презирать дао-лордов. Императоры и дао-лорды имели качественную разницу, и пропасть между ними была огромной, как пропасть между небом и землей. С самых древних времен никогда не было дао-лорда, который мог бы стоять на самой вершине власти в бесконечных территориях. Что означает вершина власти? Это не означало, что вы обязательно были самыми сильными. Это означало, что вам не нужно было никого бояться. Архонты священных городов соответствовали этому требованию. Возможно, им не удастся победить трех гегемонов, но, по крайней мере, они были уверены в том, что останутся в живых перед лицом атаки гегемонов. Если, конечно, три гегемона не захотят заплатить огромную цену, необходимую для убийства Архонта. В противном случае убить их будет крайне сложно. Эти люди стояли на самой вершине власти в королевской вселенной. Огненный дракон и дао-лорды никогда не попадали в их ряды. Он, дао-лорд, как он может быть таким могущественным? Он убил императора Гнилого всего одним ударом. Он такой сильный. Он, должно быть, даже сильнее, чем Архонт Шелковый Снег. Ни один из восьми архонтов ему не ровня. Могут ли дао-лорды быть такими могущественными? Может, он уже преуспел в своем слиянии дао и стал императором, учитывая, насколько могущественным он был раньше? Если бы он действительно преуспел в своем слиянии дао, он определенно уже стал бы гегемоном. Он чрезвычайно могущественен, но он не дает мне чувства давления гегемона. Он, вероятно, еще не гегемон. Он все еще дао-лорд. Но как дао-лорд может быть таким могущественным? Мысли императоров разбегались в разные стороны. Событие полностью перевернуло их мир с ног на голову, опровергло сам здравый смысл. Когда Нин проявил свою жестокость, он полностью отбросил идею, что дао-лорды не заслуживают никакого внимания. А, далеко в пустоте за пределами города Шелковый Снег находился гегемон Яркий Берег. Он тайно поспешил сюда и наблюдал издалека. Черный Север на самом деле такой мощный. Гегемон Яркий Берег был удивлен, восхищен, но также и озадачен. Он был удивлен и восхищен тем фактом, что королевство Яркий Берег, наконец, обрело новую крупную силу, способную взять под контроль различные организации в бесконечных территориях. Однако он был в замешательстве от того, что даже он не понимал, как Нин достиг такого уровня власти. Нин встретился с Архонтом Шелковым Снегом и его императорами, даже не пытаясь скрыть своих намерений убить Архонта. Его взгляд сфокусировался на Архонте Шелковом Снеге. Он прорычал: «Чего, Шелковый Снег, ты теперь испугался? Боишься драться со мной? Хочешь отправить всех своих императоров окружить меня и напасть?» Лицо Архонта перекосило от злобы. Его белые брови затрепетали, а его маслянистые зеленые глаза наполнились холодным светом. «Что не решаешься? Чего ты боишься?» Нин смотрел на него в упор. «Позви ты не искал меня так долго и так упорно, а я вот пришел прямо к тебе домой, а теперь ты боишься?» Они действительно боялись. Из 25 императоров только Архонт Шелковый Снег и Император Кровавое Облако могли сохранять спокойствие. Остальные испытывали леденящий душу страх, когда смотрели на далекого молодого человека в белой одежде с черными ножнами на спине. Они действительно боялись его, потому что понимали, что он может убить их одним ударом. Он был значительно более могущественным, чем сам Шелковый Снег. Как они могли не бояться? «Что нам делать, Шелковый Снег?» Отчаянно отправил ментальное сообщение Император Кровавое Облако. «Он сильнее нас обоих. Ты хочешь, чтобы я имел дело с ним? Как? Не паникуй, не паникуй». Архонт поспешно послал мысленное сообщение, чтобы успокоить своего старого друга. «Я не ожидал, что он окажется таким сильным. Когда мы боролись, он действительно был слабее меня. На самом деле он даже однажды умер от моих рук. Я понятия не имею, как он внезапно стал таким сильным. Но не волнуйся, мое настоящее тело уже возвращается на максимальной скорости и скоро прибудет сюда. Мы будем работать вместе и управлять другими императорами. Вместе мы его победим. Все вместе будем иметь с ним дело». Император Кровавое Облако колебался. «Используя эту тактику против Даолорда, мы потеряем репутацию, когда люди услышат об этом. Лицо не имеет значения сейчас. Даолорд Черный Север действительно могущественен, и он достаточно квалифицирован, чтобы заставить нас сделать это». Глаза Архонта вспыхнули холодной злобой, когда он мысленно отправил: «Поскольку он напал на наш дом и штаб-квартиру, дворец демонов Шелкового Снега, мы должны дать ему то, чего он хочет. Все мы должны объединиться в группу, чтобы убить его. Он идет по пути Дао Меча. У него не должно быть неуязвимой формы. Это значит, что у нас есть шанс убить его. Он очень могущественный. Даже если мы создадим формацию, не факт, что мы добьемся успеха». Император Кровавое Облако все еще не был уверен в этом плане. «Давай попробуем. Шанс у нас есть», — послал император Шелковый Снег. «Все Даолорды сходят с ума, когда они терпят неудачу в слиянии Дао. Если Черный Север потерпит неудачу, он будет действовать еще жестче, чем сегодня. Если он не умрет, нам, вероятно, придется прятаться от него до конца наших дней. Готов ли ты жить такой жизнью?» «Хорошо, давай попробуем». Император Кровавое Облако согласился. «Мое настоящее тело только что прибыло». Архонт Шелковый Снег обрадовался. Его аватар был все же значительно слабее, чем его настоящее тело, тем более что при нем не было грозного кровавого оружия. Хотя для описания произошедшего потребовалось время, прошло всего несколько секунд с тех пор, как Нин убил императора Гнилова и произнес свою речь. В этот момент на расстоянии появилась пространственная рябь. Нин обернулся, увидев, как тощий человек в белом летит к городу на высокой скорости. Его белые брови развивались на ветру. Это был Архонт Шелковый Снег. «Ты пришел довольно быстро», — усмехнулся Нин. «Убивать аватар бессмысленно. Я ждал твоего истинного тела. Довольно дерзко». Архонт немедленно полетел вперед, присоединился к императору Кровавому Облаку и другим. Он сердито взревел: «Друзья императоры, да, лорд Черный Север и впрямь осмелился напасть на нас, дворец демонов Шелковый Снег. Давайте отправим его на тот свет. В атаку, в атаку, в атаку». Архонт Шелковый Снег и император Кровавое Облако были полны желания убить. Поскольку они были лидерами группы, все другие императоры объединились, следуя их примеру. Хотя некоторые были здесь лично, большинство их них были просто аватарами. Однако аватары императорского класса обладали невероятно сильной бессмертной энергией, а когда создавались формации, они были не намного слабее своих настоящих тел. Внезапно появилось огромное кроваво-красное колесо, которое начало медленно поворачиваться, приближаясь к Нину. Эта убийственная формация была широко известна в бесконечных территориях. Она была известна как «Семь убийц кровавого диска». Она была создана отшельником и древним императором Союза Дао, и дворец демонов Шелкового Снега использовал ее, чтобы охранять себя и сражаться против своих противников. Какая ужасная убийственная формация! Бесчисленные культиваторы в священном городе затаили дыхание. Они чувствовали, что на этот раз Даолорд Черный Север был в реальной опасности. Кто мог противостоять такой огромной формации, если ее создал Архонт Шелковый Снег и столько других императоров? Нин рассмеялся. «Формация — это все, что у вас есть. Невидимая волна силы вышла из Нина. Уничтожитель сердечной силы. Да, омега-меча Нина уже достигла четвертой стадии, что делало его искусство искоренения силы сердечной силы еще более глубоким, чем раньше. Уничтожитель сердечной силы Нина всегда основывался на секретах его Да Омега-меча. Теперь страшная сила уничтожения захлестнула и поразила души и истинные души всех 20 с лишним императоров. Хотя формация была огромной, она ни в коей мере не мешала сердечной силе Нина уничтожить. Все 25 императоров почувствовали, как их души и истинные души пострадали от мощного удара. Они поспешно использовали силу своих Да сердец, чтобы противостоять этому удару. Прозвучала серия криков. Из 20 с лишним императоров 5 погибли на месте, их души были истреблены. Нин был довольно сильно удивлен. Его искоренитель силы сердца теперь стал намного мощнее, чем в прошлом, что дало ему возможность убить даже верховных дао-лордов. Однако он знал, что эти вечные императоры жили очень долго, и их дао-сердца были невероятно закалены. Убить их искоренителем сердечной силы было бы довольно сложно. Как он просто убил 5 одним ударом. В этом есть смысл. Все, кто умер, были аватарами. В конце концов, аватары имеют лишь часть божественной сущности истинного тела, внезапно понял Нин. Аватары содержали в себе часть божественной силы их владельца. Их души были намного слабее, чем души в их истинных телах, поэтому они были намного слабее в сопротивлении атакам сердечной силы. Таким образом, 5 из них мгновенно погибли от уничтожителя сердечной силы. Нехорошо, наша формация сломана. Быстро, соберитесь теперь в другую формацию. Архонт Шелковый Снег и Император Кровавое Облако поняли, что у них серьезные проблемы. Теперь, когда 5 аватаров императоров были уничтожены, их формация была разрушена. Они немедленно превратились в другой вариант формации, чтобы компенсировать свои потери. Формация 7 убийц кровавого диска должна была иметь по меньшей мере 7 человек, но могла увеличиваться до бесконечности. Все, что им нужно было сделать, это слегка изменить формацию, и они смогут компенсировать потери. Однако все пошло не так гладко, как они надеялись. Искусство «Звездная мечта». После того, как Нин выпустил уничтожителя сердечной силы, он немедленно раскрыл свои иллюзии «Звездная мечта». Искусство «Звездная мечта» было даже более коварным, чем искоренитель. От нее было сложнее защищаться и ее невозможно было обнаружить. Она втягивала императоров в иллюзии еще до того, как они понимали, что происходит. Следует помнить, что у императора Ночной Мглы было чрезвычайно сильное дао-сердце, но он все же был захвачен иллюзиями. Можно представить, насколько мощным стало искусство Нина «Звездная мечта». Архонты, находившиеся на том же уровне, что и он, могли бы противостоять ему, но тем, кто был ниже его, было трудно защищаться. Из оставшихся в живых императоров всего 16 были мгновенно пойманы в ловушку иллюзий «Звездной мечты». 5 погибли, а 16 оказались в ловушке иллюзий. Вся формация 7 убийц кровавого диска рассыпалась на части, прежде чем был нанесен единственный удар. Том 36, глава 13. Бойня, наша формация. Наша формация. Арксент Шелковый Снег и Император Кровавое Облако были ошеломлены. Сейчас только 5 императоров все еще были способны сохранять ясность ума, включая их двоих. Не было никакого способа продолжить поддерживать формацию 7 убийц кровавого диска. Атака. После выполнения иллюзии искоренитель сердечной силы и звездная мечта, Цзи Нин сделал свой ход. Гул бесчисленные световые дуги появились в окрестностях рядом с Нином. В то же время ослепительно красивая пара золотых крыльев появилась над ним. Под руководством золотых крыльев бесчисленные дуги света меча начали формироваться в хаосмир, порожденный Дао меча. Золотые крылья взвелись в воздух, мгновенно подлетев к императорам. Золотые крылья летали просто слишком быстро. Они летали как минимум в 10 раз быстрее скорости полета Нина. Бум, бум, бум, бум. Дао меча Нина, Омега Иньян. Этот мир был создан с помощью пары частично освоенных секретных искусств гегемонов. И его сила была настолько велика, что казалась немыслимой. Золотые крылья взвелись в воздух, разрезая божественные тела императоров, присутствовавших здесь лично. У всех аватаров были тела, сравнимые с высшими вечными сокровищами, что делало невозможно их убийство, но у настоящих императоров были сравнительно хрупкие тела. Несмотря на то, что у Нина было драгоценное наследие гегемона, он должен был использовать огромное количество сокровищ, чтобы его тело достигло уровня вечного сокровища. У большинства из этих императоров были тела, сопоставимые с вечными сокровищами низкого качества. Некоторые достигли уровня вечного сокровища среднего уровня, и очень немногие достигли уровня вечного сокровища высокого уровня. Если бы они смогли сосредоточить свои усилия на защите, они бы смогли это сделать, но они оказались бы в ловушке иллюзии и совершенно не были бы в состоянии дать отпор. Нин мог напасть на них безнаказанно. Как они могли это допустить? Это было очень похоже на то, что произошло, когда Нин все еще был очень слаб и посетил поместье лазурного цветка. Хотя его тело в то время было уже сравнимо с вечным сокровищем низкого качества, его чуть не забил до смерти один из двух надзирателей. К счастью, на нем был костюм доспехов гегемона. Однако у этих императоров, конечно, не было брони гегемонов. Шахахаха, шахахахаха, шахахаха. В мгновение ока острые перья золотых крыльев порезали шесть вечных императоров. Они были разорваны на части, а затем превращены в пыль бесчисленными световыми дугами. Они погибли на месте. Два вечных императора обладали достаточно сильными защитными божественными способностями, им удалось выжить. Еще шесть. Нин не проявил пощады. Он не чувствовал ничего, кроме желания убить императоров под знаменем Дворца Злодеев Шелкового Снега. Все они вышли за пределы простого бесстрастного эгоизма и достигли уровня истинных демонов. Вот почему так много императоров ненавидели их и хотели их убить. Тем не менее, эти демоны объединили свои силы, чтобы сформировать мощную организацию, чтобы другие императоры не осмеливались их атаковать. Дзинь, дзинь, дзинь. Свет мечей непрерывно сталкивался с аватарами, всюду слышался звон. Аватарам, однако, удалось выдержать удары. Что касается трех императоров, которые смогли сохранить ясность своего ума, они были совершенно ошеломлены. Шесть из них умерли почти мгновенно, только теперь они поняли, что да, лорд Черный Север мог легко их убить. Архонт, мы не можем сражаться с ним лицом к лицу. Архонт, нам нужно уходить. О, но. Двое, оказавшиеся в ловушке иллюзий, обладали достаточно сильными защитными божественными способностями и, таким образом, они выдержали атаки Нина. А теперь, наконец, они пришли в себя. Они были в ужасе от увиденного и сразу же побежали. У них не было времени проявить сочувствие к другим. Они немедленно использовали свои лучшие сокровища для побега. Двойной эффект подавления хаос мира Дао Меча и проекции сердечного мира привели к значительному снижению скорости их полета, но они не хотели тратить ни минуты дольше, чем это было необходимо. Всего несколько мгновений назад Архонт Шелковый Снег и Император Кровавое Облако вели императоров в атаку на Нина, но в мгновение ока шесть императоров погибли, пять аватаров были уничтожены, а остальные аватары оказались в ловушке иллюзий. Оставшиеся в живых императоры все пытались бежать. Только Архонт Шелковый Снег и Император Кровавое Облако оставались целыми и невредимыми пока. Это секретное искусство. Император Кровавое Облако с перекошенным лицом смотрел на бесчисленные дуги света меча и золотую пару крыльев. Шелковый Снег, ты действительно пытался сказать мне, что он немного слабее тебя. Одни только эти секретные искусства уже намного выше нашего уровня власти. Откуда, черт возьми, я мог знать, что он стал таким могущественным? Архонт тоже чувствовал разочарование и отчаяние. А, Архонт напрягся. Где Черный Север? Он внезапно исчез. Убийственное искусство. Я слышал о его искусстве убийства. Лицо императора Кровавого Облака тоже напряглось. Он тоже понял, что Нин исчез, и это потрясло их обоих. «Пусть появится бесконечное море крови», – прорычал император Кровавое Облако, немедленно высвободив свою неуязвимую форму и превратившись в огромное море крови, которое заполнило окрестности и защитило Архонта Шелкового Снега. Шахахаха. Полоса света меча пронзила кровавые волны. Это Черный Север. Император Кровавое Облако и Шелковый Снег оба побледнели, когда внезапно появился трехглавый, шестирукий Нин в белом одеянии. Нин использовал свои шесть северных радужных мечей, чтобы пробиться сквозь кровавые волны, он выстрелил прямо в Архонта Шелкового Снега. Шелковый Снег, готовься к смерти. Божественные крылья Нина были действительно нереально быстрыми. Сам Нин был немного медленнее, но он все же был быстрее Архонта, особенно теперь, когда Архонт был подавлен его проекцией сердечного мира. Тем не менее, Шелковый Снег отказался признать свое поражение. Он также проявил шесть рук, в каждой из которых был боевой клинок, когда он бросился к Нину. Свист. Мечи Нина текли как вода, неся с собой цунами света меча. Они обладали взрывной силой приливных волн, но также были невероятно нежными, почти как ласка любовника. А, лицо шелкового снега изменилось. Он стремился использовать свои 6 боевых клинков, чтобы блокировать мягкое и почти невидимое искусство меча, которое использовал Нин, но улучшенный сердечный меч Нина сделал его искусство меча еще более призрачным, чем раньше. Его атаки также были заметно быстрее, что не давало Архонту никакой возможности их блокировать. Две полосы света меча обвились вокруг его тела, как пальцы, и начали связывать его в узлы. Свист. Архонт шелковый снег немедленно превратился в бесчисленные снежинки, которые улетели, а затем преобразовались на расстоянии. Сбежал, Нин немного расстроился. Он не был уверен, сможет ли он убить Архонта, поскольку у его противника была неуязвимая форма. С хорошими неуязвимыми формами было слишком сложно иметь дело. Как он может быть таким сильным? Его искусство меча просто слишком быстро. Он победил меня всего за одним ударом. Архонт забегал, паникуя. Следует помнить, что ранее он мог легко доминировать над Нином. Если бы не доспехи гегемона, он, вероятно, быстро убил бы Нина. Теперь, однако, разница в силе между ним и нынешним Нином была такой же большой, как и разница между ним и прошлым Нином. На самом деле преимущество Нина сейчас было на самом деле даже немного больше. Уничтожить. Нин убрал 5 своих северных радужных мечей, затем схватил 6-й всеми 6 руками. Он развязал свою самую мощную атаку всей силой, которая у него была разрушитель небес да омега меча. Бум! Вся область космического пространства над священным городом, казалось, полностью рассыпалась на части. Похоже, в темном пространстве появилась дикая приливная волна, способная уничтожить все на своем пути. Это было цунами света меча, и оно вызывало у тех, кто смотрел на него, чувство бессилия. Даже гегемон Яркий Берег, который наблюдал издалека, был ошеломлен. Какое мощное искусство меча! В этот момент даже карма была подавлена. Пространство-время застыло, все мерные и временные пузырьки застывали на месте. Даже император Кровавое Облако, все еще находясь в форме моря крови, почувствовал ужас. Это была абсолютная сила, и она вызывала больше ужаса, чем что-либо еще. Невозможно. Архонт Шелковый Снег едва мог поверить в это. Он стремился использовать свои 6 клинков для защиты. Бум. Он был похож на богомола, пытающегося использовать свои лапки, чтобы заблокировать колесницу. Архонт Шелковый Снег был немедленно подавлен ужасающей приливной волной света меча, и его божественная сила была мгновенно раздроблена на бесчисленные снежинки. Снежинки превратились в пепельное лицо Архонта Шелкового Снега. Он не был ранен, но психологический удар, который он только что получил, оказал на него огромное влияние. Шелковый Снег, Черный Север слишком силен, мы не можем бороться с ним, давай уйдем. Император Кровавое Облако собрался бежать. Бежать? Куда? Его удар только сейчас был настолько мощным, из-за того, что он сжал даже пространство-время. У нас нет возможности даже прорваться сквозь пространство-время, чтобы спастись бегством. Архонт, казалось, сошел с ума. Он мысленно взревел. Мы должны использовать наши самые важные сокровища, если мы хотим сбежать. Поскольку нам все равно придется использовать хотя бы одно, давай используем его и попытаемся убить его. Каждый из нас будет использовать одно из них. Мы могли бы убить его. Император Кровавое Облако был ошеломлен. Если мы не сможем убить его, нам придется прятаться до тех пор, пока он жив, сказал Шелковый Снег. Давай попробуем. У него нет неуязвимой формы. Мы можем убить его. Хорошо. Император Кровавое Облако также чувствовал, что этот тип жизни будет образом жизни труса. Если они так его испугались, что немедленно убежали тогда, пока Нин жив, они должны прятаться. Лучше было использовать все шансы. Возможно, им действительно удастся убить этого ужасного Дай-Лорда. Вперед! Архонт Шелковый Снег достал сломанное серое длинное копье, отправив его в воздух. Оно выглядело совершенно обыденным и не имело особой ауры, но бесчисленные культиваторы в священном городе, которые видели его, испытывали чувство абсолютного ужаса. Все они знали, что даже крошечной части силы, скрытой внутри копья, вероятно, будет достаточно, чтобы убить их всех. Убить. Император Кровавое Облако достал изогнутый светящийся предмет. Было трудно увидеть истинный вид объекта. Император Кровавое Облако стиснул зубы, затем выпустил предмет. Свист. Ослепительная серповидная луна тут же появилась в небе, ее свет был размытым и нежным. Этот прекрасный полумесяц летел к Нину, казалось бы, медленно, но на самом деле предмет двигался немного быстрее, чем даже серое длинное копье. Он должен умереть. Архонт Шелковый Снег и Император Кровавое Облако с нетерпением наблюдали. Это была их последняя надежда. Том 36, глава 14. По распространению вдаль и вширь полет полумесяца казался очень медленным, но на самом деле он летел нереально быстро. Кроме того, свет, который он излучал, полностью накрыл Цзинина так, что он даже не мог уклониться от него с помощью своего бестеневого уклонения. Значит, эта сила гегемона идеальна для испытания. Нин был полон желания вступить в бой. В трехглавой и шестирукой форме он держал все шесть циверных радужных мечей, готовых к обороне. Свист. Полумесяц мгновенно коснулся Нина. Это был предмет высочайшей красоты, который был полон ужасающей опасности. Свет меча Нина также вспыхнул, превратившись в тихое цунами, которое закружилось вокруг него, образуя водоворот, который затем превратился в черную дыру. По краям черной дыры можно было заметить несколько волн света цунами. Шахаха. Полумесяц мягко улетел в черную дыру. Бум. Небеса над священным городом внезапно взорвались, когда само пространство-время раскололось на части, породив множество трещин и искаженных пространственных континуумов. Даже Нин был резко отброшен назад силой ударной волны. Нин почувствовал, как атака прошла сквозь его слои защиты, а затем врезалась в него. Нин улыбнулся. Все его тело чувствовало себя немного застывшим, но на самом деле это было и приятно. Все тренировки, которые он прошел, и все его многочисленные наследия, наконец, позволили ему достичь уровня, на котором он мог легко блокировать удар гегемона. Кстати, атака все же настигла его, его тело было довольно устойчивым, его даже не вырвало кровью. Это означало, что разница в силе была не такой уж большой. Теперь я стою на самой вершине власти среди архонтов. Я очень близок к гегемонам, в то время как мои навыки меча хороши в обороне сокровища, которые архонт Шелковый Снег и Император Кровавое Облако приготовили для меня, больше не представляют для меня большой угрозы. Нин улыбнулся. Свист. В этот момент к нему подлетело это простое с виду серое копье. Наконечник длинного копья был наполнен страшной разрушительной силой. Судя по тому, как это выглядит, это, должно быть, реликвия, оставленная ситхами. Нин наблюдал, как копье летит к нему, чувствуя себя совершенно спокойным, прикинув на глаз его силу. Интересно, какую технику ситхи использовали, чтобы наделить наконечник копья такой ужасающей силой. Цунами меча снова появилась вокруг него, а затем превратилась в черную дыру, которая начала защищать Нина от атакующего серого копья. Пространство-время начало разрушаться вокруг него, обнажая зазубренную рану в ткани реальности, когда сквозь нее прорвалась волна серой силы. Нин снова был сбит с ног ударом. Хотя для описания этого потребовалось время, последовательные атаки полумесяца и обычного длинного копья были практически мгновенными. Нин был сбит с ног, он был явно в невыгодном положении, но его даже не вырвало кровью, и уж тем более его миновали серьезные травмы. Как, но как это возможно? Архонт Шелковый Снег и Император Кровавое Облако были теперь полностью ошеломлены. Он действительно смог выдержать удар гегемона, и он даже не был ранен. Архонт Шелковый Снег испытал чувство ярости и неверия, но он также понимал, что разница в силе между ним и Дао-лордом Черный Севером теперь просто огромна. Дао-лорд Черный Север был теперь не просто грозным, он был ужасающе грозным. Он защищался от удара гегемона вот так просто. «Шелковый Снег, мы проиграли. Мы побеждены. Мы не можем победить его. У нас вообще нет шансов». Император Кровавое Облако был в смятении. Он разорвал туннель пространства-времени и скрылся в нем, как гигантская волна крови. Разум Архонта был наполнен множеством мыслей. Совсем недавно он был одной из самых элитных фигур в королевской вселенной Огненный Дракон, одним из восьми архонтов священных городов. Сегодня простой Дао-лорд довел его до такого жалкого состояния, что он был вынужден отступать. Архонт Шелковый Снег понимал, что его силы даже близко недостаточно, чтобы сражаться с Нином. Что мне делать? Что делать? Однако я этого не допущу. Я ни за что просто так не сдамся. Архонт Шелковый Снег бросил на Нина тяжелый взгляд. Дао-лорд, которого он когда-то презирал, теперь стал самым страшным врагом, которого он когда-либо имел. Затем Шелковый Снег отбросил все другие мысли в сторону, разорвав пространство космоса и скользнув в отверстие. Нин был отброшен гегемоническими ударами, в результате чего его разрушитель небес Дао Омега Меча утратил свой подавляющий эффект на локальное пространство-время. Вот почему архонты Кровавое Облако смогли легко прорваться сквозь пространство-время и сбежать. Архонт Шелковый Снег и император Кровавое Облако поняли разницу в силе между ними и их врагами. Они мудро решили отступить. Цзинин снова встал в пространстве космоса. Вокруг него больше не было культиваторов. Шелковый Снег и Кровавое Облако уже прорвались сквозь пространство-время, чтобы бежать. Уцелевшие аватары императоров воспользовались моментом, когда Нин подвергся нападению полумесяца и длинного копья, и разбежались во всех направлениях. В конце концов, создать мощный аватар было непросто и недешево. Они не хотели сдаваться. И вот теперь единственным человеком в воздухе над священным городом был юноша в белом. Бесчисленные культиваторы священного города, включая десятки тысяч дао-лордов, смотрели на Нина. Они все были в шоке. Никто из них не предполагал, что таким будет исход битвы. Архонт Шелковый Снег сбежал. Другие императоры либо погибли, либо сбежали. Смерти бегства остался лишь дао-лорд Черный Север. Он слишком силен. Дао-лорд Черный Север, он избил более 20 императоров. Даже 8 архонтов не ровня дао-лорду Черному Северу. Бесчисленные культиваторы были так взволнованы, что почти сошли с ума. Все они поспешили сообщить об этом своим друзьям. Весть о таком невиданном и неслыханном случае распространился по бесконечным территориям с бешеной скоростью. Каждый дао-лорд, получивший такое известие, был ошеломлен, впрочем, как и императоры-затворники. Как дао-лорд на самом деле победил дворец демонов Шелкового Снега, правителя одного из 8 священных городов? Как он на самом деле такой сильный? Аватар императора Затерянного острова и императора Аньханя все еще находились в дороге из Вечного Королевства. Они были ошеломлены тем, что услышали. «Давайте немедленно переместимся туда. Быстрее!» Оба двигались с максимальной скоростью. Да, лорд действительно заставил Шелкового Снега и Кровавое Облако бежать. Он на самом деле блокировал сокровища гегемонов для лобового нападения. Седовласый старец с черными крыльями вышел из самой высокой башни во дворце, который был расположен в прекрасном мире безграничного света. Его взгляд был ошеломленным. «Я был в уединении, надеясь, что буду подниматься до уровня гегемона. Я никогда бы не подумал, что королевская вселенная Огненный Дракон может породить такого могущественного дао-лорда. Как дао-лорд мог стать таким могущественным? Возможно, я научусь у него чему-то. Это даст мне больше шансов достичь гегемонии». Чернокрылый седовласый старец сделал шаг вперед, превратившись в полосу света, которая пролетела сквозь пространство-время и исчезла без следа. «Невозможно. Может, ты что-то не расслышал? Как может дао-лорд быть таким могущественным? Но даже императоры Союза Дао говорят мне то же самое. Как может дао-лорд быть таким могущественным?» Старая бабушка с морщинистым лицом вышла из деревянного дома. Ряд простых смертных также жил в этом районе. Внешность старой бабушки быстро изменилась, она стала благородной и царственной. Ее одежда стала красивой и впечатляющей. Изящная старушка взмахнула рукой, разорвав дыру в пространстве времени, а затем ступила в эту дыру. Многие древние императоры, которые долгие годы находились в уединении и считались мертвыми, выходили из подполья. Обычно они предпочитали не связываться с внешним миром и в большинстве случаев поддерживали связь с некоторыми из своих самых старых друзей, но как только они услышали новости от этих друзей о том, что произошло в городе Шелковый Снег, они забеспокоились.